Лабильность – это скорость протекания элементарных физиологических процессов в нервно-мышечной или иной возбудимой ткани. Мерой лабильности служит наибольшее число импульсов, которое может воспроизвести за одну секунду данная ткань при сохранении числового соответствия с максимальным ритмом раздражений. Наибольшей лабильностью обладает нервное волокно. Лабильный. Это значит нестойкий, неустойчивый, изменчивый. Ладонный узелок – участок уплотнения ладонного апоневроза на уровне пясно-фалангового сочленения, не нарушающий функцию кисти, ранняя стадия контрактуры Дюпюитрена. Латентный период. Первое. Интервал времени от начала действия какого-либо раздражителя на биологический объект до появления ответной реакции. И второе. То же, что инкубационный период. Латеро. Составная часть сложных слов, означающая «бок», «боковой», «латеральный». Латеральный значит «боковой», удаленный от средней линии. Лейдена дистрофия. Форма прогрессирующей миопатии, характеризующаяся преимущественным поражением проксимальных отделов конечности при отсутствии псевдогипертрофии, развивается в детском возрасте. Лейк – составная часть сложных слов, означающая первое – белый, и второе – относящийся к лейкоциту. Лейкоз – общее название опухолей, возникающих из кровотворных клеток и поражающих костный мозг. Лейкоцит – форменный элемент крови, имеющий ядро. Смотри, форменные элементы крови. Лемоцит – алиальная клетка в составе нервного волокна. Лейкоциты образуют оболочку вокруг осевого цилиндра. Лимф – составная часть сложных слов, означающая относящийся к лимфе, к лимфатической системе. Лимфа – это жидкая ткань организма, содержащаяся в лимфатических сосудах и узлах, образуется в результате всасывания тканевой жидкости в лимфатические сосуды. Лимфоден – составная часть сложных слов, означающая относящийся к лимфатическому узлу. Лимфоденит – воспаление лимфатического узла. Лимфоденоз – системная гиперплазия лимфоидной ткани, наблюдаемая, например, при лейкозах. Лимфоденома – общее название опухоли лимфатических узлов. Лимфанги – составная часть сложных слов, означающая относящийся к лимфатическим сосудам. Лимфангиит – воспаление лимфатических сосудов. Лимфангиома – доброкачественная опухоль, развивающаяся из лимфатических узлов. Лимфангиектазия – стойкое резкое расширение лимфатических сосудов. Лимфатический узел – общее название органов лимфатической системы, представляющих собой округлые мягкие образования, расположенные по ходу лимфатических сосудов. Лимфома – общее название опухолей, исходящих из лимфоидной ткани. Лимфостаз – полное прекращение лимфотока, проявляющееся лимфангиектазиями, отеками и слоновостью. Лимфоцит – незернистые лейкоциты небольшого размера, образующиеся в селезенке, лимфатических узлах, костном мозге и участвующие в иммунологических реакциях. Лип – составная часть сложных слов, означающая жир, жирный. Липиды – группа веществ, характеризующихся растворимостью в органических растворителях, как правило, нерастворимых в воде, входят в состав всех живых клеток. Липодистрофия – это патологическое состояние, характеризующееся общим или местным уменьшением или увеличением объема жировой ткани в подкожной клетчатке. Липоиды – смотри, липиды. Липоцит – клетки рыхлой, неоформленной ткани, способные накапливать в цитоплазме жировые включения.